Всем от города на реке Аби. Опять началось. Это блядь. Йоу, мазафака. Мы не наркоманы, просто надо хорошо. Кого отпустила, крикнем, давай еще. Мы не растаманы, просто любим покурить. Нас сейчас и забирают мусора, нахуй так чудить. И снова всех убила, смахор в их подъезде. Ну или с кокаина, зато мы все вместе. Тебе хорошо, и мне хорошо. Кого отпустила, крикнем, давай еще. Читаем рэп, и нет причин, чтобы не делать это. Здесь миджин из параграфа, запоминай куплеты. Лето улетело, и замутов меньше стало. Пацаны курят по чуть-чуть, а мне всегда мало. Было бы больше, я бы вам дал жару. Да только башка, по-моему, осталась. Да похуй, давай-ка скурим. ОКС, пипетка в кармане не завалялась. Я знаю, что у тебя всегда есть через чё. И даже в этот раз ты меня не подвел. Развел каких-то бакланов на бабки. Братка, держи краба, забивай краполи. Мы на эту хуйню падки. Побольше бы травки, пиво, бодряк обеспечен. Каспер сбивает сушняк фантой. А мне и так весело. Веселые ребята и веселые девчата обкурились и ржут. В этом травка виновата. Ну а Тёма убивается чем-то потяжелее. И сейчас лежит в больнице. Я убиваюсь кокосом, при том же белым. Каждый день с утра я убиваюсь белым. С утра снег, в обед таблетки, передоз. Палила мама, мама сломала нос. Теперь шмыгаю сломанным носом. Каждый день с утра я шмыгаю носом. Каждые 5 минут я шмыгаю носом. А все из-за того, что мама спалила с кокосом. Нашла шприц и еще 2 грамма геры. Сломала палец на руке на левой. Выбила зуб, при том же самый первый. Сломала палец, я говорил, уже на левый. И каждый день с утра болит все тело. Каждый день с утра у меня болит все тело. Мама нашла грибы, завела на меня дело. И поэтому с утра у меня болит все тело. Болят уши, и так до самых пяток. Уши опухли, опять до самых пяток. Маме не нравится мой образ жизни, буду пить. Сломала ногу, я в больнице, нахуй так чудить. Нахуй так чудить. Нахуй так чудить. Мы не наркоманы, просто надо хорошо. Кого отпустила, крикнем, давай еще. Мы не растаманы, просто любим покурить. Нас сейчас и забирают мусора, нахуй так чудить. И снова всех убила, с махорки в подъезде. Ну или с кокаина, зато мы все вместе. Тебе хорошо, и мне хорошо. Кого отпустила, крикнем, давай еще. А я люблю жевать, жевать листья и всякие там шишки. Белые пустышки я отдаю малышке. Залипаю под зеленым чаем, не скучаем. Потому что перед этим долбимся драмом. Не называйте наркоманом ебаным торчком. От СЛД у меня волосы торчком. Сижу под барсом, охота. Не, уже не охота. Хотя если подумать, можно что-нибудь придумать. Лежа на диване пенить под губку Боба. Или Саус Парк, это вообще умора. Или на балкончике в капюшоне читать книги. Смотреть, как люди ходят, думать, откуда приходят, куда уходят и где реальный смог. В чем по сути толк, а кто рычит как волк. Возьми порошок тайда и въеби себе вену. Пару кубов галлюциногена.